Письма для нее на почте, конечно же, не было. Просто свинство какое-то. По всем срокам ему полагалось прийти. Юрка должен был вернуться из плавания в середине июля и обещал написать немедленно. Ну ладно, знаем мы эти «немедленно». 3 дня на раскачку. Пускай еще задержка какая-то. Но все равно пора. Вернулась Юля в уныние. За ужином была хмурая. Фадейка куда-то умчался, и Юля была даже рада. Не хотелось разговаривать. Но когда она пришла к себе, легла, не раздеваясь, и начала грустно размышлять, что же с Юркой и с письмом, а Фадейка возник в окошке, она обрадовалась, потому что письмо, наверное, завтра придет, и сидеть одной весь вечер в тоске и печали – это уж чересчур. Фадейка высунул из-под подоконника голову и вопросительно кукарекнул. Юля улыбнулась ему. Фадейка обрадованно взгромоздился в оконный проем и вдруг встал на подоконнике на голову и прямыми, как трости, ногами в языкастых кедах лихо уперся в верхний карниз. Майка опять съехала на грудь. «Откуда вы, сударь?» – поинтересовалась Юля. «Сударь опять смотрел кино вниз головой», – сообщил он, пребывая в перевернутом состоянии. «Падай сюда», – пригласила Юля. И Фадейка со стуком рухнувшей поленницы свалился на пол.